молча приняла мою благодарность, потом спросила: «Что ты собираешься сегодня делать? У тебя есть планы?» «Ну, начал я, не знаю, сказать ей правду, придумать что-нибудь правдоподобное или свести все на шутку. Я думаю, не устроит ли мне для себя вечеринку-сюрприз. А сюрпризом будет то, что сам я туда не пойду». Алиса рассмеялась. «Да нет, посижу, наверное, дома, проведу денек с дорогими моими Мелан и Холлией. Вот так. Вил, давай я приеду в Лондон», — серьезно сказала Алиса. «Пожалуйста, я еще успею на ближайший поезд. Можем с шиком отметить твой день рождения где-нибудь, посмеемся от души и забудем, что жизнь — толстая старая задница». Конечно, мне хотелось сказать «да», но мы оба понимали, что это рецепт настоящей катастрофы. Возьмите двух взрослых людей, добавьте щепотку ранимости, одну-две бутылки вина, парочку «просто обними меня», и не успеем мы и глазом моргнуть, как Платон вместе с его идеями о любви отправится отдыхать, а нам придется разбираться с пагубными последствиями старой истории, как двое друзей решили стать еще ближе. «Спасибо за предложение, но лучше не сегодня. Я хорошо понимал, что рано или поздно пожалею об этом решении. Может, на следующие выходные мы тогда больше времени сможем вместе провести? Если ты приедешь сейчас, в понедельник утром тебе надо будет уезжать, так еще хуже, чем если ты вообще не появишься». «Хорошо», — сказала она. По голосу было слышно, что она разочарована, но сам я был разочарован куда сильнее. «Счастливого дня рождения, Вил!» И почти беззвучно она добавила: «Я люблю тебя». «Я тебя тоже люблю», — ответил я. Алисина «я люблю тебя» отличалась от Мартининова как день и ночь. И это вовсе не значило, что между нами что-то такое особенное происходит. Это просто отчаяние говорило устами двух отчаявшихся людей. Алиса стала прощаться. «Слушай, спасибо за...» «Да не за что», — сказал я. «Чепуха! Мы же все-таки друзья». 11:57. Я сидел, переключая телевизор то на программу по садоводству, то на повторение «Гранж-Хилл», то на «Волтонов», примечание, телевизионные сериалы. Пестрый, серый, с белым голубь опустился на мгновение на подоконник, проворковал и исчез в утреннем небе. Дождь перестал, солнце ярко отражалось в сотнях дождевых капель на стекле, и они сверкали, как звезды. Я открыл окно и вернулся на кровать. Вполне возможно, это был одновременно самый худший и самый лучший день рождения в моей жизни. С одной стороны, если бы дни рождения для меня что-то значили, этот оказался бы той последней соломинкой, которая переломила спину данному конкретному верблюду. В конце концов, мне уже 26. Я все еще прихожу в себя после того, как чуть не стал отцом. В меня отчаянно и безответно влюблена какая-то ненормальная. Я сижу в этой жалкой квартире в губительном для здоровья районе Лондона и в полном одиночестве разом справляю день, когда я родился, и день, когда меня бросила любимая девушка. Впрочем, именно этот момент, полное одиночество, казался мне радужным проблеском в затянутом тучами грозовом небе моего настоящего. 25-й день своего рождения я провел с Тамми и Саймоном в Королевском дубе Это было ужасно. Пока я, изнемогая под бременем личной трагедии, горько оплакивал ушедшую юность и загубленную жизнь, мои спутники болтали о том, что Рэй и Софи, с которыми они на паях снимали дом, вот уже 2 недели не покупают туалетную бумагу в общий туалет.